К происходящему можно относиться как угодно, однако все побывавшие на церемонии журналисты, включая независимых блогеров, отметили, что выборы походного магистра ордена прошли со скрупулезным соблюдением древних законов, и Барс де Ларс стал временным главой ордена по всем правилам и может с полным основанием требовать от чудов исполнения своих распоряжений. Первым указом походный магистр приказал провести тщательное расследование обстоятельств смерти капитана гвардии де Лаэрта и исчезновения Франца де Гира, Тигратком. Чуть обрела временного лидера. Законность проведенного голосования не вызывает вопросов. Оно прошло при свидетелях, в том числе на церемонии присутствовали представители Зеленого дома. Однако сам факт скоротечного проведения выборов оставляет неприятный осадок. Никто не знает, кто убил капитана де Лаэрта и почему бежал Франц де Гир. Формально великий магистр не смещен, поскольку нет доказательств его преступных действий. То есть в настоящий момент де Гир остается законным главой Великого дома, и в чуде официально установлено двоевластие. MG Online.